Эдуард и Элен, 1967-1975 годы. «Решительно и бесповоротно», — заявил Кристиан, — «на прошлом крест, и не нужно меня отговаривать». Он замолк и огляделся с отчаянной миной белого клоуна, взывающего к состраданию зрителей. «Ну вот я смотрю на все это и вижу, что все не так просто. А ты как думаешь, Эдуард? Может, пойти поискать бутылку вина? Тебе не кажется, что вино мне поможет?» Он скроил жалостливую гримасу. «А то я совсем впал в хандру». «Немного выпить тебе явно не повредит. Почувствуешь себя веселее. Сам понимаешь, такое легко не дается». «Тогда посмотрю в погребе. На кухне, может, и найдется бутылка ординарного хереса, хотя и то едва ли. А здесь ничегошеньки нет. Мамочка к спиртному не притрагивалась, отец тот, понятно, прикладывается. Перед ленчем два бокала розового джина, за обедом по стаканчику виски с содовой, до и после. И никогда не изменял этой привычки». Джин с горькой настойкой, ангостурой, примечание редакции. Кристиан помолчал. «Правда, удивительно. Я только что вспомнил об этом. Отец уже 10 лет как в могиле. И почему именно розовый джин? Он же был офицером в сухопутных войсках, не на флоте. Странно». «Сухопутных?» — переспросил Эдуард, который ничего не понял. «Ну да, джин — это морской напиток. Когда солнце садилось над Нокрей, а может и над всей Британской империей, офицеры британского флота выпивали и почему-то непременно пили джин с ангостурой. Но отец ни разу не всходил на корабль без крайней необходимости. Он служил в кавалерии и считал, что упадок нашей страны начался с появлением танков. Поэтому мне и странно, при чем тут джин?» Жаль, не спросил у него в свое время. Кристиан вымученно улыбнулся. «Впрочем, неважно. Пойду-ка порыщу в погребе, пока совсем не скис. Ты подожди меня здесь, я мигом обернусь». И, распахнув дверь гостиной, он вышел в холл. Эдуард послушал, как его шаги, отдаваясь от каменных плит, удалились в сторону кухни и огляделся. В доме царили непривычная тишина и покой. На миг у него возникло ощущение, будто дом замер и чего-то ждет. Он прислушался к безмолвию. Куэрс Мэннер, выходящий окнами на беркширские пустоши. В этом доме на границе Беркшира и Оксфордшира прошло детство Кристиан. В последнее время Эдуард бывал здесь нечасто, обычно вместе с Кристианом, чтобы морально поддержать друга, когда тот приезжал проведать мать. Но лет 20 тому назад, когда они с Кристианом учились в Оксфорде, Куэрс Мэннер был ему вторым домом. Значит, он бывал тут и зимой, не мог не бывать. И тем не менее этот дом почему-то всегда вспоминался ему в связи с летом. Понятно, закон избирательности памяти. Что-то забывается, а что-то другое выступает с особой четкостью. Этот дом и парк при нем всегда вспоминались Эдуарду в зелени мая или начало июня, погруженными в тот особенный густо-золотой предвечерний свет, который медленно-медленно отмеряет удлиняющиеся тени на свежих газонах. И вот снова июнь, часов 10 утра. Солнце уже заглядывает в окна по южному фасаду, бросая на пол сквозь опущенные жалюзи высоких окон косые лучи. За 20 лет ничего не изменилось, и дом остался почти таким же. Но, впрочем, в этом нет ничего удивительного. Он и за 200 лет перетерпел очень мало перемен, в своем облике. Типично английский дом, типично английская комната. По сравнению с таким же французским, достойным особняком. Никакой официальности, ни малейшего почтения к модным веяниям. Все в светлых тонах. Выцветший мебельный ситец с цветочным узором. На шторах и на обивке диванов и глубоких кресел. Мебель в основном работы старых мастеров. Расставлена так, словно каждый предмет всегда стоял именно на этом месте и не мог стоять ни на каком другом. Комната пахла воском и еще той странной мускусной смесью, что каждый год мать Кристиана готовила и ссыпала в чашу вустерского фарфора, стоящую на квадратном пембрукском столике. Вот он здесь. Эдуард размял в пальцах засохшие лепестки и ощутил, чем пахнет прошлое. Запах вчерашнего лета и летних месяцев двадцатилетней давности. По стенам висели картины, несовместимые сочетания, бесившие Кристиана, семейные портреты XVIII века, ценность которых не мог отрицать даже Кристиан, соседствовали с набором акварелей викторианской поры, выцветшими видами швейцарских озер и индийскими пейзажами. Преимущественно любительскими упражнениями давно сошедших в могилу кузин и тетушек. Эдуарду нравился этот контраст. Нравилась эта комната, нравился этот дом. В комнате, как было заведено летом, стояла железная ведерко, сверху наполненная собранными в парке еловыми шишками. Рядом у кресла, которое неизменно занимала матушка Кристиана, лежал коврик, облюбованный многими поколениями ее мопсов. Стояла рабочая корзиночка с мотками шерсти и шелковой нити для тканья. Находился столик, заваленный номерами поля и журнала Королевского общества садоводов. Сверху лежали книги, которые ей, как провинциальному абоненту, прислали из лондонской библиотеки. Очки, круглые, в черепаховой оправе, такие же строгие, какой была их хозяйка, все еще покоились на одной из книг. Она скончалась 3 недели тому назад, так же тихо, как и жила. Эдуард посмотрел на стопку книг, взял в руки самую верхнюю, она оказалась отчетом о ботанических экспедициях в Китай Эрнеста Уилсона. Когда он раскрыл книгу, из нее выпорхнул листок бумаги. Эдуард поднял его и увидел, что это памятка, которую составила мать Кристиана. Он прочитал: «Дельфиниумы на бордюре южной клумбы убрать. Слишком крупные забивают другие цветы. Туркестанскую розу на круглую клумбу. Красиво на фоне тисов яркими пятнами». Когда она это написала? Эдуард бережно отложил памятку, чтобы не затерялась. Сосредоточенно сдвинув брови, он подошел к окну и обозрел прославленный сад. Матушка Кристиана предстала перед ним, как живая. Вот она наклоняется вдохнуть аромат розы. Вот останавливается вырвать нахальный сорняк. Вот задерживается поглядеть на знаменитые цветочные бордюры. Достает маленькую записную книжку и что-то в нее заносит. Однажды, когда она сделала очередную запись, он спросил: «Неужели вы хотите заменить посадки?» Ему тогда было 20 лет, а матери Кристиана 45-50. Она внушала ему священный трепет. «Они совершенны?» — добавил он в тот раз. И она улыбнулась, наградив его проницательным взглядом голубых глаз, который унаследовал от нее Кристиан. На ее лицо падала тень от старой соломенной шляпки, которую она всегда надевала, выходя летом в сад. Эдуард, сады и парки не могут достигать совершенства, поэтому я их и люблю. Эдуард стоял, упершись взглядом в высокую кирпичную стену по ту сторону газона. Стена отделяла, собственно, сад от парка. Рассаженные вдоль стены, тщательно продуманным образом, так что образовывали естественные купы кустов, розы, сейчас стояли в цвету. Эмме Вибер, мадам Исаак Перейра, небесная, с ее нежно-серыми листьями. Зефрин Друэна, леди Хеллингтон, слава Дижона, уже осыпающиеся ее прекрасные желтовато-коричневые цветы источали аромат крепкого чая. В ушах Эдуарда раздавался голос матери Кристиана, называвшей розы по именам. Он распахнул высокое окно и ступил на террасу. Недавно прошел дождь, трава обсыхала на солнце, от нее шел насыщенный крепкий запах, запах лета. На секунду лужайка предстала перед Эдуардом, полной народа. Юноши в белой фланели, крокет, в котором Кристиан не знал себе равных. Чуть дальше стайка девушек и молодых женщин. Прошлое возникло перед ним, как наяву. Он слышал удары молотка по мячу, далекие всплески смеха. Эдуард отвернулся, взглянул на дом, и все исчезло. Дом снова погрузился в безмолвие, и на лужайке было тихо. Он вернулся в гостиную как раз тогда, когда пришел Кристиан. «Вот такие-то дела!» Кристиан надвинул на глаза панаму и откинулся на спинку деревянной скамьи. Они сидели на террасе, Эдуард в тени, Кристиан на солнце. Бутылка Монтроше была наполовину пуста. Кристиан затолкал ее в лейку, куда ссыпал весь лед, какой смог наскрести в морозильной камере старенького холодильника. Он зажег черную русскую сигарету, других он не курил. И Эдуард с удивлением отметил, что Кристиан не на шутку расстроен, у него слегка дрожали руки. «Прошлое!» — с неожиданной горячностью выпалил Кристиан. «Глупо, конечно, с моей стороны, но никак не думал, что оно обрушится на меня с такой силой. Я считал, что давно развязался и с этим домом, и со всеми воспоминаниями. Вот ж не ожидал, что вообще буду думать о нем». Он скривился. «Мне-то казалось, что оно и в самом деле утрачено. А теперь выясняется, что отнюдь». «Прошлое никогда не уходит», — мягко сказал Эдуард. «Оно всегда с нами, хотя и упрятано в память. Не надо с ним воевать, Кристиан. Нужно радоваться, что оно у тебя есть». Он помолчал и добавил: «В конце концов, мы и есть наше прошлое. Все, что мы создали, все, что с нами случалось, — это суть мы». «Тебе-то хорошо рассуждать», — сказал Кристиан, разливая по бокалам остаток вина. «Ты свое прошлое принял. Тебе это неизменно удавалось лучше, чем мне. Ты всегда умел вылущивать из прошлого будущее. Еще когда мы учились в Оксфорде, даже тогда. Опираясь на то, чего добился твой отец, ты стремился достигнуть его уровня, а потом превзойти. Этим ты меня тогда и покорил. Я знал, что ты своего добьешься, и не ошибся. То же самое с Элен. Ты твердо решил, что вы будете вместе, и вот вы вместе». Кристиан вздохнул. «Я рад. Ты счастлив, Элен счастлива. Значит, я тоже счастлив. К тому же это укрепляет веру в себя, так мне кажется. Веру в силу собственной воли. Ты же у нас сам создал свою судьбу». «О, черт!» Кристиан одним махом осушил половину стакана. «Не знаю, лучше ли мне от этого, может, даже хуже». «Пожалуй, я с тобой не соглашусь», — задумчиво сказал Эдуард. Иногда я думаю так же. Мне кажется, что я прозреваю взаимодействие причин и следствий. Скажем, я поступил так-то, а Элен поэтому так-то. Но порой мне кажется, что мы вольны в своих поступках, а иной раз я вообще ни в чем не уверен. У меня бывает возникает чувство, что случившегося просто нельзя было избежать. В конце-то концов, так много зависит от случая. Если б отец не погиб, если б Жан-Поль был жив, если б Элен пошла тогда в другую сторону, и мы с ней не встретились, понимаешь? «Господи, не подчуй меня детерминизмом в духе французских традиций», — сказал Кристиан, пожав плечами. «Не верю я всему этому. У меня в высшей степени здравый, чисто английский взгляд на вещи. Не звезды повинны в нашей судьбе, дорогой мой Эдуард, а мы сами. Что до всего остального...» «Хорошо», — заметил Эдуард. Он уловил в голосе Кристиана патетику и надсаду, призванные скрыть то, что тот чувствовал на самом деле. «Но в таком случае не вижу, за что тебе себя укорять. Ты всегда понимал, чего хочешь, как, впрочем, и я, и весьма успешно своего добивался. Ты хотел открыть картинную галерею, хотел познакомить эту страну с работами живописцев новой школы, хотел... Я хотел развязаться со своим прошлым, со всем этим», — оборвал его Эдуард, махнув рукой, словно отметая и этот дом, и сад, и все графство. «Тут-то мы с тобой и расходимся. Ты никогда не порывал с прошлым, ты хранил ему верность. А я только и мечтал о том, как бы прикончить свое. Кристиан Глендининг, человек, который самого себя изобрел, независимый от Англии, по крайней мере, от этой Англии. Эдуард, я лез вон из кожи. Читал не те книги, носил не ту одежду, говорил совсем не то. Голосовал не за ту партию, если вообще являлся голосовать. И, разумеется, имел не тех сексуальных партнеров. Он помолчал. Знаешь, как-то я сказал маме, что я гомосексуалист, так прямо и выложил. Мне чертовски надоело и опротивило, что все делают вид, будто ничего не замечают, хотя прекрасно все видели. Вот я однажды взял и сказал ей. Мы как раз там сидели. Он резким жестом указал на гостиную. Мама вышивала мелким крестиком, и я ей сказал. Ты ведь, конечно, знаешь, мама, что я гомосексуалист. Педераст, голубой, девка, один из этих. И знаешь, что она ответила? Нет. Она подняла глаза от шитья, взглянула поверх очков и сказала. Что ж, Кристиан, это твое дело. Но отцу об этом лучше не сообщать, тем более до обеда. Так и сказала. Я собственным ушам не поверил. А потом пустилась в рассуждение о том, какие цветы лучше всего подходят на бордюр северной клумбы. Эдуард подавил улыбку. «Я так рассердился, что выбежал из гостиной, понимаешь, я просто кипел. Мне хотелось доказать им всем, что я не такой, как они, что я не вписываюсь в их среду, как не вписывался их Юго». Но они закрывали глаза. Что бы я ни вытворял, они с этим мирились. Все британцы такие, ты и сам знаешь. Сперва мирятся, потом привыкают. Прекрасно срабатывает. Таким путем они разоружают любую оппозицию, и им это удается. Вот почему у нас никогда не было настоящей революции, и не будет. Если бы у нас появились Робеспьер или Дантон, знаешь, кем бы они кончили? Я-то знаю, мировыми судьями. Заседали бы себе в палате лордов и скончались бы почетными членами многочисленных комитетов, вроде меня. Ты хоть знаешь, что я заседаю в комитетах? А я действительно заседаю. Правда, ужас? Бывает и хуже. — кротко заметил Эдуард. Кристиан наградил его извительным взглядом. — Возможно. В 20 лет я бы, однако, этого не сказал. Он запнулся. Но что там ни говори, а суть в другом. Правыми оказались они, а я ошибался. Я это только что понял. Мне так и не удалось сбежать от всего этого. Я просто себя обманывал. А оно вот, все тут поджидало меня. Только и ждало, чтобы наложить на меня свою лапу. Он испустил театральный вздох. «Ты и вправду так чувствуешь?» — спросил Эдуард, внимательно посмотрев на друга. Кристиан передернул плечами и ответил теперь уже не так желчно. — Да, полюбуйся на это. 800 акров плодородной земли, своя ферма, один сад занимает около 10 акров, а дом — действительно великолепный особняк, в котором многие поколения глендинингов, милых убежденных консерваторов, жили с незапамятных времен. Отец приобрел его в 1919 году у двоюродного брата. Тогда дом был в жутком виде, никакого сада не было. Сад разбила мама. Здесь я родился, здесь родились мои сестры. И теперь он принадлежит мне. Сестры от него отказались, у них свои большие поместья. Так что мне прикажешь с ним делать? Мог бы в нем жить, когда бываешь в Англии. Жить? Здесь? Эдуард, не болтай ерунды. Тут, по-моему, 15 спален, не меньше. В таком доме холостяку делать нечего. К тому же меня устраивает мой нынешний образ жизни. Милая маленькая квартирка в Лондоне, чуть побольше в Париже и чуть поменьше в Нью-Йорке. А тут, посмотри... Он махнул рукой. «Сколько мебели, сколько картин, на кой мне вся эта обуза? Кому мне ее завещать?» «О, Господи, стоит об этом подумать, как голова начинает раскалываться. Ну, раз уж все это не нужно ни тебе, ни твоим сестрам, значит, как я понимаю, остается одно — продать». «В этом-то и беда». Кристиан закурил новую сигарету и подался вперед. «Насчет продажи я уже решил окончательно и бесповоротно. Сестры пусть берут, что захочется, прочие отправятся к Содби или Кристи. А дом я продам. Все выглядело так просто до сегодняшнего дня». Содби и Кристи — знаменитые лондонские фирмы, специализирующиеся по проведению аукционов, преимущественно антиквариата и произведений искусства. Примечание редакции. «А что теперь?» «Теперь не могу», — Кристиан отвел взгляд. «Как выяснилось, я действительно не могу. Понимаешь, я все время представляю себе, кому это достанется. Какому-нибудь гнусному деляге из Сити, прости, Эдуард, который сорвал большой куш на бирже. Он выкорчует сад, заасфальтирует лужайку, так ему будет удобней. На месте розария устроит какой-нибудь бассейн, выложив его жутким ярко-синим кафелем. А его женушка, Господи, так и вижу, как она переоборудует кухню, наставит новейшее металлическое оборудование и больше туда ни ногой. А после пригласит какую-нибудь Жислен Бельмон-Лаон, чтобы та превратила дом в образцовый английский сельский особняк.